Глава 12. «Молодые люди, а что вы делаете?» — с какой-то оторопью уточнил профессор минут через 5. «Собираемся. Не переживайте, мы быстро», — ответил Ричард, размышляя, куда ему пристроить короткий меч с массивной гардой-кастетом. Лезвие можно было использовать как зеркало из-за серебряного наплава. Салих тем временем проверял патроны. Часть из них содержала подкалиберные серебряные дротики. Часть — простая картечь, связанная тонкой шелковой нитью. Перед помещением в патронтаж каждый патрон внимательно осматривался. К чистке и зарядке были подготовлены пару пистолетов. «А зачем вам столько оружия?» От вопроса Ричард аж замер. «То есть как это зачем? Вы предлагаете убивать труп?» Гринривер осекся. Уж больно странно прозвучала фраза. «Вы же сказали, что он сбежал. Мы тут и недавно наблюдали такой вот казус. Мистер Салих очень уж запачкал костюм. Так что в этот раз мы решили использовать вещи, более предназначенные для убийства демонов, чем голые руки моего душехранителя». «Право не стоит. Если такое дело, может, мы обратимся в охрану? Ночь все же. А если вы думаете, что он нажил?» «О, не беспокойтесь. До утра мы совершенно свободны. Как раз искали, чем бы заняться». Ричард нервно хохотнул. В итоге просто взял нож в одну руку, а револьвер в другую. Салих же навешивал на себя арсенал еще какое-то время. Затем компаньоны надели головные уборы. Ричард нацепил цилиндр, а Салих — свой котелок. «Профессор, мы готовы», — отрапортовал графёныш. Глубокой ночью горели только каждый третий фонарь в кампусе. Небо было затянуто тучами, темнота была густой и даже слегка какой-то липкой. Профессор трясся. «Господа, а вам разве нисколечко не страшно?» — спросил в итоге Ян Су, не разделявший воодушевление приятелей. «Профессор, сами посудите. С вами штурмовой пехотинец, останавливающий бронеход, просто будучи намотанный на гусеницу, и аристократ, способный дать просраться пехотинцу. У нас 2 пистолета, картечница, куча ножей, топор. Мы молоды и веселы, и полны энтузиазма. Поймите, профессор, это мы самые опасные долбоебы в этом сонном городишке», — радостно отрапортовал молодой аристократ. «Простите?» — опешил преподаватель от такого пассажа. «Мистер Гринривер крайне воодушевлен, ведь он не ужинал и проголодался», — пояснил Рэй истерику своего нанимателя. У него тоже было много противоречивых эмоций, но вместо истерики его потянуло на издевательство над собеседником. «Проголодался?» «Да. Ожившие трупы имеют крайне необычный и изысканный вкус. Я даже несколько патронов начинил солью», — вежливо пояснил свои слова инвалид. «В доме мистера Ричарда была традиция. В случае чьей-то случайной смерти проводить ритуал вселения, а потом готовить строганину из умерщвленного измененного». «Профессор, вы не переживайте. Сожрать сразу 6 пудов у нас не выйдет. Мы с мистером Салихом обязательно оставим вам кусочек. Только это большой секрет. Вы же не хотите с нами ссориться, профессор?» С таким Ричардом ссориться не захотел бы кто угодно. Он, размахивая своим оружием, едва не отсек собеседнику ухо, впрочем, даже не заметив этого. Профессор поспешно замотал головой. Из темноты выплыла громада учебного корпуса. Разговоры стихли. Скрипнула входная дверь. Компания вошла в здание. Следуя за провожатым, они углубились в коридоры. «Сюда. Сейчас я найду свет. Погодите минутку», — пропищал профессор внезапно севшим голосом. Шаги стали чаще. Потом стихли. Тишина начала давить. «Мистер Салих, мы ведь действительно пошли в полной темноте убивать какую-то тварь, просто потому, что нас позвали», — уточнил Гринривер после длительного молчания. «Я как-то не рассматривал ситуацию с такой точки зрения», — прогудел бывший лейтенант слегка смущенно. «Мистер Салих, в детстве я читал много страшных историй, которые начинались точно так же. Ума не приложу. Зачем мы так сейчас поступили? Куда делся этот наш провожатый?» «Профессор!» — прокричал графёныш. Тишина была ответом. Раздался стук, с которым кабан трется задницей о дерево. Рэй озадаченно почесал в затылке. «Кажется, наш проводник потерялся и тоже бродит в темноте. Думаю, нет смысла его искать. Предлагаю идти», — сделал вывод инвалид. «Куда? Вы запомнили дорогу?» «Нет, но определенно оставаясь на месте, мы никуда не попадем», — логично заключил инвалид. И они пошли, как умные люди, обратно. В целом помогло не очень, и вскоре компаньоны окончательно заблудились. Рэй шел чуть впереди, а за ним, ориентируясь на стук протеза, Ричард. Через какое-то время глаза начали привыкать к полной темноте, и очередной поворот вывел их в длинную галерею. Слабый свет слегка разгонял мрак. Высокие потолки тонули во мраке. По помещению разнесся тихий шелест, скрип, и что-то громко ухнуло. Рэй развернулся, пригибаясь и вскидывая картечницу, и упер ее в переносицу своему нанимателю. «Мистер Салих, я бы на вашем месте дождался зарплаты». Иногда Рэя удивляло поразительное спокойствие графёныша в подобных ситуациях. Другой бы хоть икнул для приличия. «Это был всего лишь филин. Наверное, залетел случайно». Одним из важных качеств бывшего лейтенанта, которое позволило ему выжить в трех военных конфликтах и выйти в отставку, пусть и по ранению, зато живым, являлось умение очень быстро соображать. Он еще только вспоминал разговор с непонятным духом, что выпрашивал у него коньяк. Только вспоминал странное и нелепое пророчество, а рука уже смещала ствол выше, и пальцы вдавили спусковые скобы. Все три сразу. Три выстрела слились в один. У цилиндра оторвало верхушку, а за спиной молодого аристократа что-то рухнуло на пол с чавкающим звуком. «Мистер Салих, вы попали?» — произнес Гринривер. Кажется, он даже не моргнул. «Очевидно», — ответил инвалид, обходя работодателя. «Надеюсь, вы не сочтете дальнейшее чем-то компрометирующим». Кажется, графёныша знатно оглушила, но он не подал виду. «Ты о чем?» — удивленно спросил Рэй и даже оглянулся на компаньона. Макушка того слегка дымилась. «Судя по всему, я обмочился», — тяжело вздохнув, сказал Ричард. «О, не парься, твое сиятельство. Ты, главное, в себе не держи. А то с переживаний нервные потрясения случаются. Спать плохо будешь, кошмар смотреть». По коридору разнесся громкий, довольный гогот. «Но кто там пал очередной жертвой вашей кровожадности, мистер Салих?» — поинтересовался молодой аристократ, стараясь что-то рассмотреть в темноте. «Ушел», — огорченно выдал инвалид, рассматривая пятно красной жидкости, слабо аполицирующей в темноте. Он присел на корточки, провел пальцем по луже, принюхался, лизнул. «Кардамон», — задумчиво протянул бывший лейтенант. «Кардамон? Мистер Салих, хотите сказать, что специи делают из всякой нечисти?» Ричард почесал лоб стволом револьвера. «Очень далеко зашла трансформация. Это у демонов кровь светится и пахнет разным. Перед нами вполне себе демон, полноценный». «Интересно, как его так проморгали в университете?» «Да тут половина состава преподавательского еще не приехала. Весна нынче ранее, дороги развезло. Может, профессор не в курсе был, что делать с таким трупом?» — рассуждал Салих, поднявшись на ноги. «То есть, случись неприятность на месяц раньше, он так бы и лежал в управлении, и потом побежал бы в город жрать людей?» — уточнил молодой человек. «Определенно. Но я не думаю, что работа с такими случаями тут постоянная практика. Сонный городишко. И происшествий никаких», — хохотнул бывший лейтенант. «Босс, предлагаю добить животинку». «А как мы его найдем?» — поинтересовался будущий дипломированный волшебник. «По запаху», — хмыкнул инвалид и быстрым шагом пошел в темноту. «Кстати, куда он мог направиться?» «Демоны лечатся плотью. Чем больше мертвой плоти, тем лучше». «Марк?» «Кухня». Путь в темноте по кровавой дорожке занял минут 20 и действительно привел компаньонов на кухню. Со вскинутым на изготовку ружьем Рэй прошел через столовую и переступил порог кухни. Тут был свет, горел газовый фонарь, то ли кем-то оставленный, то ли просто забытый. Стояла большая бадья с тестом. По полу шла кровавая цепочка в сторону кладовки. Оглянувшись на спутника, бывший лейтенант подошел к запертой двери и пинком распахнул ее. Дверь пнула лейтенанта в ответ с такой силой, что тот покатился по полу, впрочем, не выпустив ружья. и в комнату ворвался демон. Он словно какое-то насекомое пробежал по потолку, кинувшись на Салиха. Что-то проскрежетало, и Ричард смог разглядеть, как тварь перекусывает ружье в руках инвалида. Напополам. Впрочем, Рэя это даже не ошеломило, и он, опустив ружье, силой боднул тварь головой. Что-то хрустнуло, и существо отпрянуло назад, тряся башкой. Получилось, наконец, рассмотреть монстра. У демона было 4 конечности, с одним дополнительным суставом на каждой лапе. Из шеи торчала бугристая голова, чем-то напоминающая человеческую. Массивная челюсть без губ, ряд острых пилообразных зубов, вместо глаз — 2 небольших хоботка, оканчивающихся присосками, в которых шевелились острые иглы. В районе груди под кожей что-то светилось и переливалось, подсвечивая существо изнутри. Серая кожа была покрыта язвами. Ричард начал стрелять. Несмотря на то, что глаз у демона не было, он заметил и успел закрыться, вскинутой конечностью. Пули увязли в плоти. А вот удар топора едва не отсек вскинутую лапу. Инвалид не терял время зря. Ответный удар пришелся на топорище, и оружие вырвало из рук Рэя. Топор со свистом пролетел через комнату и воткнулся рядом с головой Ричарда. Тот снова выстрелил прямо в открытую пасть. Демон щелкнул челюстью и плюнул в ответ. Шипящий комок из крови и какой-то дряни распластался по стене рядом. Точность плевка пострадала из-за удара, который Салих нанес огрызком ствола. Монстр прыгнул, игнорируя инвалида, и целясь в Ричарда. Тот хладнокровно сунул в пасть монстра кортик и всадил 3 оставшихся в барабане пули в глаза хоботки. Демон завопил. Гринривер отдернул руку. Челюсти сжались на оружии и начали жевать. Кажется, анатомия демонов была устроена как-то иначе, чем у человека. Пули в глотке не произвели на существо ни малейшего эффекта. В этот момент Салих нанес очередной удар, снося существо в сторону. Сила удара была такой, что демона просто сдуло. Но в последний момент тот успел вцепиться в полу пиджака Ричарда, и они вместе покатились по полу. «Зажимай, ублюдка!» — проревел инвалид, и слабо соображающий Гринривер вцепился в монстра, всеми силами стараясь помешать твари двигаться. Началась возня, в результате которой графёныш оседлал монстра. Голова существа начала поворачиваться, впрочем, не полностью, и хоботок с иглами потянулся к лицу аристократа. Тот завопил от ужаса и сделал то, из-за чего Салих, который подбежал к монстру, размахивая какой-то бутылкой, на мгновение замер. Ричард вцепился в хоботок зубами, не давая тому разжаться. Тварь жалобно заскулила и вскинулась, впечатывая своего наездника в стену, тут же пропустив удар бутылкой по второму глазу от правильно оценившего обстановку Салиха. В воздух взвились осколки, и Рэй вонзил полученную розочку в податливую плоть щупальца. Ультразвуковой вопль заставил полопаться все стекла на кухне, а бывший лейтенант затряс головой и как-то совсем на автомате активировал атрибут. От мгновенно охлажденного до 4 градусов монстра поплыла легкая дымка конденсата. Тварь попробовала отмахнуться, но сделала это крайне вяло. Взмах одной из конечностей инвалид просто отбил. Так продолжалось какое-то время. Ситуация сложилась патовая. Свою способность Салих активировал каждые пару секунд. Это не убивало тварь, но не давало ей огрызаться, но и сам инвалид был скован. «Ричард! Ричард! Хуй высокородный! Очнись! Ублюдок, очнись!» Оклики тоже не действовали. В итоге Рэй просто наступил на компаньона, прижимая тому кожу ноги к полу. Графёныш взвыл и сел, очумело тряся головой, на которой каким-то чудом сохранились ошметки цилиндра. «Топор, говномес! Очнись! Топор! Ричард! Сука! Зарядка!» Последний окрик подействовал, как стакан холодной воды в лицо. И сознание Гринривера прояснилось. Испуг в глазах сменился упрямой злостью. Графёныш по стенке поднялся и, волоча ноги, похромал к торчащему из стены топору. Повис на нем и выдернул, снова сверзившись на пол. «Ну же, графчик, родненький, неси этот топор! Давай, давай, уеби, пидораса!» В глазах Ричарда троилось. Он полз на чистом упрямстве, волоча за собой топор. Во рту стоял привкус крови и кармадона. На зубах что-то скрипело. Аристократ поднялся на ноги, перехватил топор и рухнул на пол, потеряв сознание. Под одобрительную ругань инвалида, прижимающего тварь к полу, Гринривер снова поднялся. Уже не так размашисто поднял топор и ударил, промахнувшись. Лезвие воткнулось в доски пола, не задев слабо шевелящиеся конечности монстра. Рэй прихватил топор за ручку и выдернул из пола, протягивая очумело таращившемуся компаньону. Тот ввернул что-то куртуазно благодарно, принимая инструмент. Взмахнул топором и на этот раз попал, отсекая твари пару пальцев на ноге. Та зашевелилась активнее, но получила мощный удар кулаком. Дальнейшее напоминало рубку дров. Приходящий в себя графёныш махал топором, отрубая от твари маленькие кусочки. Большие куски топор не брал. Рэй держал и матерился. Запах кармадона стоял такой, что начинала кружиться голова. «Быстрее! Быстрее руби! Она регенерирует!» Прошло полчаса. За это время Гринривер успел прийти в себя, хлебнуть вина из найденной на полу бутылки, угостить им запыхавшегося Салиха, а еще лишить тварь конечностей и части таза. Было установлено опытным путем, что крупные кусочки начинают оживать. Снова сложилась патовая ситуация. Тело твари сопротивлялось топору. Тяжело дыша, графёныш огляделся и увидел. «Мистер Салих, мы спасены!» — обрадовался молодой аристократ. «Ты там где-то увидел паладина светлых богов?» — прорычал Рэй. «Достижение прогресса!» И Ричард снял покрывало с какого-то механизма, под которым обнаружилась огромная мясорубка, в которой, кажется, можно было перемолоть сразу целого барана. Рэй сразу понял задумку и, подхватив извивающегося, как червя демона, перебросил его в зев шнековой мясорубки. Графёныш налёг на ручку, и аппарат провернулся. Дело пошло веселее. Торс ушёл наполовину в машинку, перед тем, как механизм заклинило. Демон слабо скулил, но был жив и продолжал извиваться. Салих наконец-то смог выпустить свою жертву. Подхватив топор, он несколькими ударами снёс монстру голову. А потом вытащил наружу светящийся янтарный шар с кулак размером. Странный камень начал менять окрас. Рэй нахмурился, поднял взгляд на Ричарда. «Ричард, был рад нашему знакомству, но пришла пора прощаться. Нам пиздец». «Что? Почему?» — спросил с пола Гринривер, куда он рухнул, едва за дело взялся Салих. «Демоническое сердце, напитанное под завязку, ушло в перегруз. Сейчас рванет и утянет на план всех, кто убивал тварь. За пару минут мы не отмоемся. Посмертные проклятия». «Ничего нельзя сделать?» Графёныш завороженно уставился на шар. «Разве что сорвать с себя кожу, или...» Глаза Салиха вспыхнули безумной надеждой. Он взял шар с пола и сунул в руки графёныша. «Дематериализуй!» «Что? Я не...» «Дематериализуй!» — взревел телохранитель. «Как?» «Как ту пробку. Пусть он исчезнет». «Это был фокус. Я тебя наебал, слышишь? Мой атрибут другой». Рэй схватил нанимателя за грудки и притянул к себе, заглядывая в глаза. В руках у инвалида сверкнула обычная ложка. Если бы Гринривер мог описаться снова, он бы сделал это второй раз. Взглядом Салиха на Ричарда посмотрела сама бездна. Голодная бездна. Инвалид оскалился, демонстрируя зубы. Сейчас он пугал аристократа куда больше, чем демон 30 минутами ранее. «Минутку, Ричард. У тебя есть 60 ударов сердца. Или шар исчезнет, или следующую минуту я буду тебя жрать живьем. Ты смерти ждать будешь минуту или две. Я тебе клянусь душой своей». Метнулись тени по углам, словно услышав клятвы. Потянуло могильным холодом. Гринривер вцепился в шар. Тот был гладким и скользким от налипших ошметков плоти. «Раз». «Я не могу. У меня другой». «Два». «Я...» «Три». «Сука». На счете 10 Ричард перестал причитать. На 30-м Салих начал облизываться. На 40-м молодой аристократ разревелся. На 54-й счет шар исчез. Полными удивления глазами молодой аристократ поднял голову и уставился на компаньона. И встретил спокойный взгляд душехранителя. «Вот видишь, а ты переживал. Стоило только постараться». «Но мой атрибут другой». «Неважно». Рэй рухнул рядом с Ричардом, подтаскивая поближе очередную бутылку. «А ты действительно, ну, начал бы меня жрать?» Салих как-то натужно и не очень естественно рассмеялся. «У меня есть револьвер. Перед взрывом ядро начинает менять цвета, как радуга», — начал рассказывать инвалид. «Так вот, перед взрывом снес бы тебе башку, а потом и себе». В общем, на вопрос Рэй не ответил. Ричард это заметил, но тему развивать не стал. «А откуда вы знаете столько про демонические сердца?» — решил сменить тему Гринривер, после чего принял из рук телохранителя бутылку и стал полоскать рот кисловатым молодым вином. «Был дело в одной компании. Наткнулись на точку, укрепленную демонопоклонниками. Они пустили под нож раненых и призвали тварь. Взвод ее завалил. Не мой, соседний. Но всех утянуло». Повисло молчание. «Я бы пожрал чего. Тут где-то должна быть колбаса и вчерашний хлеб. Ричард, ты как?» Гринривер огляделся. Кухня была разгромлена. На полу валялись кухонные приборы. Содержимое кастрюль тоже оказалось на полу. Медленно расползалось в стороны вывалившееся тесто. Из мясорубки на пол шлепнулось несколько кило дурно пахнущего фарша. А еще все было забрызгано кровью. Она уже перестала светиться, и запах кардамона куда-то исчез. Стоял запах свежего мяса. Комок покатился по пищеводу, и Ричарда вырвало желчью. «Не, я лучше вина», — просипел графёныш. «Мистер Салих, надеюсь, мы можем зачесть все произошедшее как зарядку». Еще минут через 20, когда небо в крохотном окошке под потолком потеряло однородно черный цвет, на кухню заглянул профессор Ян Су. Только и смог выдавить он. На разожженной плите стояла сковорода, на которой что-то шкварчало. Бывшего лейтенанта одолел голод, и он решил себе пожарить найденное на разгромленном складе мясо. «Профессор, рад, что вы живы», — поприветствовал вошедшего инвалид. Он что-то жевал и говорил с набитым ртом. «Котлетку хотите?» В этот момент взгляд профессора упал на голову демона, что все еще лежало на столе. Потом он уставился на кучу фарша на полу, снова посмотрел на демона. Потом, видимо, сопоставил увиденное со скворчащей сковородой. «Котлетку?» — песклявым голосом переспросил он. Потом хихикнул. Потом рассмеялся в голос, визгливым смехом с подвываниями. Потом выдал полный ужаса вопль и рухнул без чувств. Сидящий в углу Гринривера тяжело вздохнул и молча плеснул себе еще вина. Пришедший вскоре стопник при виде залитых кровью студентов в обморок падать не стал. На кухню он, к счастью, не заглянул, но попытался удрать. Остановил его только предупредительный воздух, после чего очень быстро стало как-то крайне суетно. Народ бегал, кричал, появились неприметные люди в форме. Ричард, ругнувшись, заявил, что он будет общаться только с проректором по безопасности лично. Бессознательного профессора куда-то отволокли. Зашел медик, осмотрел приятелей. Решительно пытался напоить каким-то эликсиром. Был послан на проходную общежитие, откуда вернулся с набором эликсиров. С шевелением волос, те пытались встать дыбом, Гринривер обнаружил, что их стало 5. Часть составов была употреблена на месте, под присмотром медика. Где-то у входа толпились непонимающие студенты. Голодные волшебники — это страшно и ни разу не безопасно. К счастью, об этом никто не узнал, так как в самый разгар внезапного собрания подошел князь Бриншустер и одним своим видом успокоил начинающееся волнение. Проректор внимательно осмотрел место битвы. Посмотрел на слегка пьяных героев, а потом довольно профессионально провел допрос. Долго допытывался, как демон оказался в мясорубке. Выспрашивал про ядро, уточнял его размеры, цвет, яркость свечения. Потом пришлось пройти по коридорам до места первого контакта. После позвал компаньонов в свой кабинет. Там он дал распоряжение накрыть стулья какой-то ветошью, с извинениями и реверансами. А потом закрыл кабинет и уселся за стол. «М-да», — выдал он, раскурив трубку. «Везучие вы, сукины дети. Признаться, после первого раза я не поверил. Я бы спросил, кто вы такие. Так беда в том, что знаю уже». «В этот раз без мин?» — поинтересовался зевающий Ричард. «После такого, признаться, я уже и не уверен, что возьмут вас мины», — тяжело вздохнул князь. «Судя по голове, это был ночной охотник, ликвидатор, абсолютно бесшумный демон. Он нацелен на то, чтобы уничтожать добычу в условиях замкнутых пространств. А вы из него пирожков сделали. Еще раз, мистер Салих, скажите, как вам в первый раз удалось его подстрелить?» «Он спугнул филина, что гнездился под крышей», — ответил Рэй. стрелял на движение. Там чуть света было». «И три раза попали?» — недоверчиво произнес проректор. «Точно было три выстрела? Может, меньше?» «Да, точно, три. Вон мистер Гринривер цилиндра лишился», — подтвердил слова Салих. В этот момент графёныш поднял глаза, уставившись на привычный козырек головного убора. Чертыхнулся и сорвал останки шляпы. А потом какое-то время не мог понять, куда деть ветошь. Сунул в карман. «А с чего вы взяли, что мистер Салих попал?» — поинтересовался Гринривер. «Ни одного следа на стенах. Дважды осмотрели», — пояснил проректор. «А как вообще эту ситуацию допустили?» — задал мучающий вопрос бывший лейтенант. «Ведь вроде инспектор предполагал такую возможность. Даже выдал нам снаряжение на случай оживления покойника». «За этим я вас и позвал, господа. Понимаете, какой казус?» Голос князя стал вкрадчивым. «Был грубо нарушен регламент работы. А еще полностью выдохся защитный рунный контур в морге. Мы как-то упустили этот момент. Да и финансы были потрачены на представительские расходы. Да вообще, за 40 лет морг ни разу не пригодился для подобного», — еще сильнее понизил голос проректор. «Виновные, безусловно, будут наказаны. Но при расследовании не хотелось бы, чтобы эти факты всплыли. Я надеюсь, на последующих допросах вы сможете упомянуть, что стены прозекторской светились зеленым, а мы потом обставим так, что неизвестный злоумышленник эти контуры отключил, и вопросов не будет ни у кого». «А зачем это нам?» — также вкрадчиво поинтересовался молодой аристократ, понимающе улыбнувшись. «О, вы сможете рассчитывать на мою протекцию в любых вопросах. В абсолютно любых вопросах. Я понимаю, в вашем возрасте молодые люди могут попадать в разные приключения. Ни слова более. Ваше сиятельство, благородные люди всегда смогут договориться», — прервал речь собеседника Ричард. «К тому же отец крайне вас уважает, а я уважаю мнение отца. Право, такая мелочь». «О, это замечательная новость. Всегда приятно общаться с понимающими людьми», — радостно заулыбался князь. «Как насчет того, чтобы отметить вашу удачу? У меня как раз есть 40-летний виски. Удивительно приятный купаж вышел». «С удовольствием», — хором ответили компаньоны, довольно переглянувшись. «Ох, хорош», — довольно протянул проректор, когда порция виски была отправлена в желудки. «Возможно, есть что-то, чем я могу помочь вам прямо сейчас?» «Да, безусловно», — подхватил Гринривер. «Нам бы полный допуск в библиотеку, во все разделы. У меня есть пара личных вопросов, которые возникли при изучении семейных архивов. И мне было бы крайне неловко называть области интереса». «Надеюсь, ничего такого, что может уронить наш кампус в бездну», — с улыбкой уточнил Брин Шустер. «Полно, господа, я пошутил», — замахал он руками, когда Ричард попытался что-то сказать. «Я вам всецело доверяю. Сейчас распоряжусь. Пропуски вам подготовит секретарь. Сразу и возьмете. А теперь отдыхайте. От занятий я вас на сегодня освобождаю. Мне надо еще с вашим куратором пообщаться. Если что, раньше 3 часов пополудни вас не будут беспокоить. Спите, господа. Ночка вышла беспокойной», — усмехнулся проректор. На этих словах приятели резко напряглись. «Благодарю за заботу, князь. Но я сегодня перенервничал. А значит, засну не раньше следующей ночи», — возразил молодой аристократ. «С вашего разрешения мы переоденемся и в библиотеку. Если будем нужны, пусть ищут нас там. Страсть, как хочется разгадать загадку архивов». «Ах, как же в наше время приятно видеть столько рвения в учебе. Я обязательно упомяну ваше прилежание в учебе в разговоре с самим». Палец поднятый к потолку. «Даю вам слово дворянина. Господа, не смею задерживать». И Ричард с Рэем покинули кабинет.